Закрылась республиканская выставка научной фантазии детей 2016 в честь 70-летия со дня основания Детского Союза Кореи, которая открылась 3 июня. Закрытие состоялось 7 июня в Центральном доме молодежи Пхеньяне при участии работников Союза молодежи и школьников. Отличившимся организациям и школьникам вручены кубок и дипломы.